Девичьи мечты. Страстно на ветке любимой птичка поет наслажденье. Солнцем полудня палима, лилия дремлет в томленье. Страстно на ветке любимой птичка поет наслажденье. Полузакрыты мечтами юной красавицы взоры, блещут на солнце с цветами кружев тончайших узоры. Полузакрытые мечтами юной красавицы взоры. Ясно улыбка живая мысль перед сном сохранила. Спит она, будто играя всем, что на свете ей мило. Ясно улыбка живая мысль перед сном сохранила. Как хороша! Для искусства лучшей модели не надо. Видны все проблески чувства, хоть не видать ее взгляда. Как хороша для искусства, лучшей модели не надо. Сон чуть коснулся в полете этой модели прекрасной. Что ж в этой сладкой дремоте грудь ей волнует так страстно? Сон чуть коснулся в полете этой модели прекрасной. Снится ли паж ей влюбленной ночью на лошади белой? Обнял ее и смущенный, ручку целует несмело. Снится ли паж ей влюбленный ночью на лошади белой? Снится ли, что новый Петрарка с песнью приник к изголовью, и разукрасились ярко бедности слава любовью? Снится ли, что новый Петрарка с песней приник к изголовью? Снится ли ей небо родное, юности небо знакомо? Так прилетают весною ласточки к крову родному. Снится ли ей небо родное, юности небо знакомо? Вырвался вздох, голубые глазки лениво раскрылись. Ну, расскажи нам, какие милые сны тебе снились. Вырвался вздох, голубые глазки лениво раскрылись. Ах, что за сон, что за чудо! Дивные, светлые чары. Золото груду за грудой муж мне нес старый-престарый. Ах, что за сон, что за чудо! Дивные, светлые чары. Как? Тебе деньги росою были, цветок ароматный. Всех я затмила собою, выше всех быть так приятно. Как? Тебе деньги росою были, цветок ароматный. Если так юность мечтает, прочь все мечты о грядущем. Золото все омрачает блеском своим всемогущим. Если так юность мечтает, прочь все мечты о грядущем.